очевидец. Из книги «Жрица Итфат». Фати, ты вроде говоришь о таких простых и очевидных вещах, но у тебя они превращаются в совсем неочевидные. Ты начинаешь вспоминать свое знание? Да, в голове постепенно что-то проясняется, как и обещала преддверие. А вот это состояние осознания, как в него войти? Очень просто. Нужно включить своего очевидца. Это еще что такое? Внимание над самим вниманием, как надстройка. Очевидец может следить за тем, на чем сосредоточено внимание, где оно находится, внутри себя, в своих мыслях, или снаружи, в окружающей реальности. У обычных людей очевидец почти всегда спит, поэтому они не обращают внимания, куда их внимание погружено. У видящих, напротив, чуть что случилось, малейшее дуновение пространства, их очевидец сразу просыпается и вытаскивает внимание из зоны погружения наверх, в центр осознания. Вижу себя и вижу реальность. Ах, вот оно что! Я, кажется, поняла. Я действительно могу видеть, где находится мое внимание. И могу одновременно видеть реальность и себя в этой реальности. Хела! Я могу за собой наблюдать! Правильно. Когда ты за собой наблюдаешь, твой очевидец активирован, он не спит. И ты отдаешь отчет в своих действиях. Но включить очевидца вот так, по возникшему желанию, совсем не трудно. Гораздо трудней включить его в ситуации. Ситуация поглощает твое внимание, ты забываешься и впадаешь в сон, в транс. Ух ты, верно. И как же научиться вовремя включаться? Поставить себе такую цель, буквально задаться целью. Я буду просыпаться всякий раз, когда что-то происходит, или когда меня что-то гнетет, или когда что-то не так со мной и окружающей реальностью. Ладно, теперь чуть что, сразу просыпаюсь. И что дальше? Видишь себя и видишь реальность. Отдаешь отчет в своих действиях. Можешь бояться, беситься, неистовствовать. Главное осознанно, наблюдая за собой и реальностью. И что это дает? Вот то и дает. Возвращает тебя тебе. В таком состоянии ты можешь справляться с проблемами и в любой ситуации действовать безупречно. Красота. Все, я буду. Я этого хочу. Сколько нужно тренироваться? Пока привычка засыпать не превратится в обратную, просыпаться. Придется немножко позаставлять себя поначалу. Это как чистить зубы. Сначала лень, не хочется, а потом пару десятков раз заставишь себя или тебя заставят, и тогда в привычку войдет, и процедура будет уже сама собой разуметься, и не в тягость. Здорово! И как все просто! Полезная привычка – это даже лучше, чем сила воли или какое-то умение. Не нужно что-то из себя выдавливать. Ты делаешь это легко, потому что привычка такая. Во как! Да-да-да. Вот так, вот так. У нас даже пословица есть. Хорошие привычки лучше хороших манер. А есть и другая. За худую привычку умного дураком кличут. Точные у вас пословицы. Запомню.